А я думала, только особо чувствительные женщины вычисляют значение каждого взгляда. Насмешливо хмыкнула мистрис Эрмаат. Подача отбита. Браво, мистрис. И тем не менее, я прошу у вас прощения. Отчеканил милорд, решив, что сейчас он не в состоянии парировать колкость. Вы пришли сказать что-то хорошее, а я, поддавшись общей мрачности настроения, оттолкнул ту, которая обязан жизнью и здравостью разума. Мне стыдно, а вы смеетесь. Великолепно, просто великолепно. Реплика абсолютно в духе лордс-канцлера, изумилась женщина. Вы и тут умудряетесь все перевернуть и выставить меня виноватой. Я не смеюсь, потому что мне было и в самом деле обидно. Но теперь, когда вы все объяснили, я не держу на вас зла. Видимо, точно так же пьяница знает, что пить плохо, и все равно ищет бутылку. Прекрасное сравнение, обиженно пробурчал Рос. Я чрезвычайно польщен. Чем могу? В тон ему ответствовала мистрис Эрмаат и ушла в гостиную к Грифу де Врайю, вежливо пожелав спокойной ночи и пообещав дождаться, пока милорд уснет. Вот и пойми, такое ли уж благо эта бдительная память, готовая в любой момент выдать на гора самые болезненные мгновения из прошлого. Наверное, Ранвинелл начала пить еще подростком, если в 19 она была уже алкоголичкой. Вернее, милой и обаятельной пьянчушкой. Беспробудной пьяницей она стала за следующие 5 лет супружества. И ведь не врали досужие языки. Рос действительно выиграл ее в карты у лорда Аджвита, старого циничного ублюдка, имевшего от чего-то очень большое влияние на покойного императора. И, к сожалению, протолкнуть свой план кампании против Дамодара можно было только через него. Иначе зачем бы Джевиджу понадобилось играть в Эльорнаб с такими безумными ставками? Коньяк превосходный, а все остальное дерьмо дерьмом, начиная кампанией и заканчивая настроением. Соперники уже перепились. Играть неинтересно. На девку, сидящую на коленях у барона Харрола, напала икота, но еще не закончилась ночь. А значит, из князя Аджвита еще можно вытрясти согласие и поддержку в Совете Лордов. И он проигрывает Россу уже очень много. «Джевидж, демона воздери, дайте мне отыграться!» У князя отвратительная привычка брызгать слюной. «Фу! У вас уже нет денег. А на интерес?» «Мне скучно, Ренис. Чем вы можете меня заинтересовать?» И тогда этот старый Боров зовет мажордома и требует привести дочку. «Вы в своем уме, милорд?» – ухмыляется Джевидж. «Руки моей единственной дочери недостаточно?» – пьяно изумляется Аджвит. «А вы знаете, какое я даю за ней приданное? До конца жизни не будете знать нужды. В том случае, если выиграете, естественно». Он врал. Приданное Ранвинелл представляло собой ветхую усадьбу и 500 маров. Сноска. Мар примерно 4050 квадратных метров. Конец сноски, заросших бурьяном. Рос тоже был изрядно нетрезв, поэтому на предмет ставки бросил очень мутный и поверхностный взгляд. Высокая, стройная брюнетка с очень бледной кожей. А что? Очень мило. Жениться пора? Пора. Значит, подходит. И выиграл. Красивую, избалованную девушку княжеского рода, ее тайное порочное пристрастие, смешное приданное и, самое главное, влиятельного тестя. И вообще, на лорда Аджвита жаловаться было грешно. Через него Джевидж продавил в совете не один проект. Сделка получилась взаимовыгоднейшая. Князь сбагрил с плеч девчонку и получил сильного союзника в армейских кругах. Рос – надежный канал влияния на старого императора. Аарон Винелл – неограниченный доступ к кошельку мужа, а следовательно, к лучшей выпивке в империи. О любви и доверии речи не шло никогда. Как можно любить мужчину, который выиграл тебя в карты? Как можно доверять горькой пьянице? За неумеренным питьем леди Джевич не заметила, как очень быстро скатилась до уровня подзаборной шлюхи. В последний год Рос редко ночевал дома. Дам, желающих одарить его лаской, хватало. А кроме того, он прекрасно знал, что застанет на супружеском ложе кого-то из своих знакомцев. Так зачем же ставить человека в неудобное положение, верно? Он еще может пригодиться, в отличие от супруги. Так что память – тоже оружие обоюдоострое. Можно очень больно пораниться. Рос выпил снадобье профессора, уже лежа в постели. И потому, как быстро уплыли в небытие звуки голосов из гостиной, понял – засыпает. И впервые за год ему приснился настоящий сон. Надо сказать, что в эту ночь феи Лаликиссы вообще расщедрились на яркие цветные сны для смертных. Сноска. Феи Лаликиссы – волшебные существа из сказок, приносящие людям яркие и запоминающиеся сны со смыслом. Конец сноски. Феймрил Эрмаат приснилось, что она ждет ребенка от Росса. Его рука, невесомо касающаяся ее живота, его теплые губы, прижавшиеся к ее шее, и пьянящие ощущения абсолютного покоя и единения. Не так уж и права наука. Иногда людям снится то, чего быть не может. Грифу де Враю явилась Лалил, сначала в мундире имперского рейнджера, а потом в чем мать родила. Что, в общем-то, неудивительно. Длительное воздержание для мужчины его возраста, состояние, прямо скажем, неестественное. Лалил задремала только под утро, и ей приснилось, что она докладывает о проделанной работе лично его императорскому величеству. Правда, Раил II чего-то походил лицом на знаменитого оперного певца, то бишь сверкал черными очами и мужественно выпячивал подбородок с миленькой ямочкой. Лассару Урграйну снилось устройство винчестера в виде красочного плаката, на который осталось нанести только поясняющие надписи, чем командор и занялся со всей свойственной ему прилежностью. В свою очередь Кайро Финн Скотту пришлось заново сдавать вступительные экзамены в университет. Он тянул билет, заглядывал туда и обнаруживал, что на два вопроса из четырех не знает правильных ответов. Вот ужас-то! Его наставнику, многомудрому Ниалу Коринею, снилась операция. На столе лежала мисс Эльдисе Сейлам, совершенно голая, но живая. Губы ее шевелились, она умоляла о помощи, а профессор ничего не мог сделать, пока не догадался возложить руки на голову несчастной девушки. И тогда из его ладони излилось удивительное сияние, исцеляющее и животворное. Кажется, мэтр плакал во сне от счастья. Что снилось чаровникам, не только не отрекшимся от своего дара, но и активно им пользующимся себе на благо, узнать сложнее. Во всяком случае, мисс Махавир все утро отравляла жизнь кухарке, капризничала и била посуду, отказываясь от завтрака, и оправдывала свое настроение дурным сном. А вот Росу Джевиджу приснился расстрел. Жара и чудовищная вонь. Лазарет забрызган кровью так, что белая плотная ткань палатки стала красной. Везде мертвые, зверски изрубленные в куски, застреленные, заколотые. Отсеченными конечностями завалены все проходы между койками. Растерзанная медсестра, раскиданные в стороны ноги, взрезанный живот и юбка на голове. Нет сил смотреть на все это, просто нет никаких сил. Кого-то из молоденьких лейтенантов бурно рвет в сторонке. «Где? Где они?» – орет генерал Джевидж, срывая и без того осипший голос. «Туточки!» – солдат подталкивает штуком в спину высокого молодого мужчину, одного из пятерых. «Имя?» «Аздор Баронлеп, милорд!» – чеканит маг. Делает хорошую мину при плохой игре, Жезл у него отобрали, а без него колдовать намного сложнее. «Почему вы бросили раненых на произвол судьбы, мэтр Баренлеп?» Тихо спрашивает Джевидж. Очень тихо, потому что не может уже кричать, а еще от слепящей ярости. Пальцы сжаты в кулаки, иначе было бы видно, как они мелко дрожат. «На нас напали драмадарские драгуны. Мы спасали свои жизни».